Наша семья – свидетель Иисуса Христа. Часть вторая. Доверчивая, чистая, простая душа ребенка Богом вручена родителям, как вазочка пустая, открытая от краешка до дна. Неосторожно сказанное слово, которое как птицу не вернешь, доверие может потрясти основы, как самая отъявленная ложь. Сказал одно, а делаешь другое. И ближнего при детях осудил. И этим сердце чистое, простое ребенка своего же засорил. И применив не к месту осторожность, предвзятое понятие навязал. И тем суждение личного возможность и выбора свободу отобрал. Характер у детей податлив, гибок, но можно, перегнув его, сломать. Не перечесть родительских ошибок, и все ж их часто можно избежать. Цветник духовный, Библия Господня, мед мудрости в ней льется через край, и тем, что для себя собрал сегодня, ты своим детям души напитай. Доверчивые, гибкие, простые, не знающие истинных путей, чем наполняешь вазочки пустые? Что сеешь в души чистые детей? Как мы в действительности можем учить наших сыновей и дочерей молиться? Существует ли некая секретная формула, которая откроет им действенность молитвы, предохранит от того, чтобы воспринимать ее как некую скучную механическую обязанность? Да, существует. Ей соответствует проникнутая молитвой жизнь их родителей, которая невидимо стоит за их общей семейной молитвой. Она и только она вдохнет жизнь и реальное содержание в семейную молитву. Беспочвенны тревоги, что постоянное участие в семейной молитве – и в испрашивании благословения перед едой превратится для ребенка в лишенный жизни автоматический ритуал. Если родители действительно веруют в Бога, преданы Ему и в высшей степени освящены, то этой опасности не существует. Но если всем этим родители наделены недостаточно, то их попытки религиозного воздействия на детей будут безуспешны. Так что тем, кто одержим чрезмерным беспокойством, как бы молитва их детей не превратилась в бездушное действо, следует убедиться в том, не является ли их собственная молитва таковой. Неплохо вносить нотку разнообразия в семейную молитву. К примеру, в каждый из дней недели вы можете преимущественно сосредотачиваться в молитве то на одной, то на другой теме. «Вот какой схемы мы придерживались одно время в наших недельных молитвах», – пишет Ларри Кристенсен. «Понедельник. Молитва веры. Каждый из членов семьи выбирает просьбу с целью получить ответ на нее до истечения недели. Молитва веры имеет своей целью получение непосредственного ответа. Она состоит из четырех этапов. Первый этап. Решите, о чем вы хотите просить. При этом надо следовать ряду условий, и первое из них, чтобы тема, вопрос или просьба были, что называется, по вас. Существует предание о гравёре, служившем у Джорджа Вашингтона, который по утрам имел обыкновение уединяться в лесу для молитвы. Этот человек был великим молитвенником и молился о ниспослании ему мудрости. Однажды он спросил: «Господь, зачем ты сотворил мир?» И получил ответ: «Маленький человек, это знание не по тебе. Спроси о чем-нибудь менее значительном». Тогда он спросил: «Господь, а зачем ты сотворил человека?» И услышал в ответ: «Маленький человек, и это знание не по тебе. Спроси о чем-нибудь поменьше». Гравер подумал и задал третий вопрос: «Господь, «С какой целью сотворил ты земляной орех?» И получил ответ. «Теперь ты спросил то, что в силах постичь». И ушел гравер из лесу, ушел как человек Божий, как человек молитвы. Он вернулся к себе в лабораторию и там на протяжении времени открыл 153 способа использования земляного ореха, так что произвел подлинную революцию в сельском хозяйстве американского юга. Вы должны помочь детям выбрать для молитвы просьбу, которая по ним. Смешно просить об обращении ко Христу коммунистов всего мира, когда мы и обычную простуду не всегда успешно лечим. Не следует относиться к молитве как к акту волшебства. Скорее, ее следует воспринимать как науку или искусство. Это то, чему надо учиться. В искусстве молитвы мы возрастаем. С практикой наша способность молиться увеличивается, и мы все чаще видим результаты наших молений. Люди, получающие ответы свыше, сосредоточенно и серьезно продолжают овладевать мастерством молитвы. Мы можем научить своих детей, как стать такими людьми, если со всей серьезностью включимся в эту работу. Но начинать каждый должен с того места, где находится, избирая темы для молитвы, более или менее понятные ему. А вот другой важный момент при выборе темы и цели молитвы – соответствует ли просьба, с которой я намерен обратиться к Богу, Его воле? Ведь Бог не противоречит самому себе. Мы не можем выкрутить Ему руки, чтобы заставить сделать то, что Он делать не хочет – поэтому нам надо научиться понимать Божью волю и молиться в согласии с ней. Вещь эта настолько важна, что именно с нее и надо начинать, не оставляя ее напоследок. Если же вы завершаете ею молитву веры, то напрасно и молитесь. Ловили ли вы себя самих на этом? Вот вы молитесь и молитесь, вкладывая в молитву сердце и душу, и в самом конце добавляете «если на то будет твоя воля». Поступая так, вы в сущности подрываете молитву веры. С таким же успехом вы могли бы вовсе не произносить ее. Этими словами «если будет на то твоя воля», Иисус никогда не заканчивал свои молитвы. Он не сказал бы «встань со своей постели и ходи, если на то Божья воля, если же нет, валяйся на ней, страдая до конца жизни». Иисус поступал совсем наоборот. Прежде чем произнести молитву веры, он уже знал, что она соответствует Божьей воле. Ну а что же делать нам, когда мы таким знанием не располагаем? Да не молиться. Не просить о том, что Богу, возможно, не угодно. Лучше в таком случае просить о том, чтобы Бог дал вам понять, в чем состоит Его воля. Библия немало открывает нам о Боге, о личности Бога. Мы знаем, что Он любящий Бог, что желает нам полноты во всем. Он хочет, чтобы все люди спаслись, придя к познанию Христа. Много основополагающих принципов объяснено нам. Так что и родители могут многое преподать своему ребенку о Боге, лишь помогая ему правильно выбрать цель молитвы и верно планировать ее. Убедившись, что цель вашей молитвы угодна Богу, приступайте к ней с уверенностью, что Он с вами и хочет, чтобы вы успешно донесли до Него свою просьбу. Иисус учил нас молиться Господней молитвой «Да будет воля Твоя». Другими словами, «Да совершается воля Твоя». Это означает, что Божья воля не осуществляется непрестанно, независимо от того, молимся мы или нет. Иначе зачем бы Он повелел произносить нам упомянутые слова? В каких-то делах и на нас лежит ответственность за то, чтобы помочь осуществлению Божьей воли. В книге Исаии говорится о том, что Он искал и дивился, что нет заступника. Ваши молитвы играют исключительно важную роль. Бог придает им большое значение. Осознав их крайнюю необходимость, мы должны передать это знание нашим детям. Второе. Прибегайте к своему творческому воображению. Зрительно представьте себе, как преображается человек или ситуация, о которых вы просите, в результате вмешательства Бога. Для чего нам прибегать здесь к воображению? А вот для чего. Путь, ведущий к вере, сокрыт глубоко внутри нас. Вместилище его отнюдь не разум, направляющий наши сознательные действия. Разум уместно сравнить с рулевым колесом, которое само по себе источником движущей энергии не является. Она, то есть энергия, поступает из затаенных глубин нашего существа, которым созвучны не столько рассудочные и логические, сколько зрительные и символические образы. Убедиться в этом нетрудно. Спросите себя, к интеллектуальным ли концепциям или к мысленным картинкам вы прибегаете, мечтая. Конечно же, когда вы мечтаете, перед вашим мысленным взором возникают картины и символы. Они – язык упомянутых глубин. Итак, на этих глубинных уровнях вашего сознания вы запечатлеваете образ некой полноты, целостности, возникающих благодаря вхождению туда Бога. Это и открывает путь к вере, делает возможным движение Бога через вас, потому что ответ на молитву поступает через молящегося. Личность ученого не становится одним из компонентов проводимого им опыта. Ученый как бы отстранен от происходящего. В молитве же человек, осуществляющий опыт, сам является каналом его проведения. Ответ проходит через него, направляясь на объект молитвы. Путь действия веры должен открываться внутри вас, молящегося. Легче и быстрее понять это можно именно с помощью воображения. К примеру, вы молитесь о выздоровлении какого-то человека, который болен. Не старайтесь представить его себе на больничной койке, со сломанной ногой в гипсе или желтолицем и исхудавшим, либо чего-нибудь в таком роде. Попытайтесь увидеть его выздоровевшим, ибо, сосредотачиваясь не на проблеме, а на ответе, не проблему видите, а ответ. Множество молящихся информирует Бога о том, как ужасны сложившиеся обстоятельства. Но Он уже знает об этом, и поэтому в подобной информации не нуждается. Ему нужна наша вера. Он говорит: «Мне нужен кто-нибудь, через кого я мог бы дать мой ответ». Третье. Начинайте говорить. Формулируйте вашу просьбу. «Господи, пусть Твоя целительная сила истечет в моего друга Джонни и сделает его здоровым. Помоги мне быть спокойным и уверенным в себе, когда в четверг я пойду на экзамен». Когда вы говорите что-нибудь и произносите это с верой, то запечатляете произносимое на нескольких уровнях. На уровне вашего собственного сознания, на уровне сознания других людей, которые молятся вместе с вами, и нередко с поразительным эффектом на уровне невидимого мира, тех невидимых сил, которые окружают нас. И четвертое. Благодарите. В рождественские дни некто подходит к вашим дверям и говорит: «Тут я принес для вас подарок». Вы не знаете, что в коробке, вы еще не открыли ее, но если вы вежливый человек, то непременно скажете «спасибо». Ваше «спасибо» означает, что вы принимаете то, что вам принесли, хотя о содержимом пока не знаете. Когда вы просите Бога ответить на молитву и говорите при этом «благодарю тебя», это значит, что вы принимаете Его ответ. Вы говорите: «Хотя я еще не вижу результата, Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты отвечаешь на эту молитву». Не говорите более того, во что вы на самом деле верите. Существует разница между предположением и верой. К примеру, мы можем сказать, лишь предполагая это: «Господь, я понимаю, что человек, о котором я прошу тебя, находится теперь в процессе исцеления. Но, увы, вы видите, что больной по-прежнему болен. Сказанное вами просто предположение». Если бы вы действительно имели веру, он, возможно, поправился бы. Однако большинство из нас может сказать с уверенностью: «Господь, я верю, что Твоя целительная сила уже действует в этом человеке, ведя его к выздоровлению. Я верю, что Твоя сила уже в действии. Она ведет Сьюзен и Аниту друг к другу, чтобы снова сделать их друзьями. Другими словами, то, что мы говорим с абсолютной верой в это и затем произносим «Аминь», что означает «Да будет так». А не «Если будет на то воля твоя». Когда же, высказав упомянутое, вы произносите «Если будет на то воля твоя», то тем самым говорите «Я не знаю, угодно тебе это или нет, а потому не знаю, последует ли на мою молитву ответ». И этим подтачиваете веру. Ибо вера – это смелое, рискованное предприятие, призванное преодолевать ваши страхи и потенциальные сомнения. Доверие Божьему Слову сопряжено с дерзновением. Молитва веры является основной молитвой. Некоторые ее главные принципы вы будете применять, вознося на протяжении недели и иные молитвы. Например, во вторник. Молитва за членов семьи и родственников, где бы они в данное время ни находились. Каждый из молящихся называет одного из близких и просит об исполнении его особых нужд, каковы у того, наверное, имеются. Среда. Молитва благодарения. Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Отсюда видно, что наши жертвы духовные, которые в виде молитвы мы приносим ежедневно во святое святых, и в то же время можно выбрать день, в который эта хвала Богу будет особенно выраженной. Нужно достичь, чтобы молитва стала благоуханием нашему Небесному Отцу. Об этом мы читаем в Псалме 33, 2 стих. Четверг. Молитва о миссионерах. Каждый выбирает себе миссионера и молится за него. Это способствует распространению семейной заботы о проникновении Царства Христова во все концы земли. Пятница. Молитва и исповедь. Каждый открыто исповедует один из грехов, который нарушил мир и гармонию в семье, и начинать родителям в таком случае может быть труднее, чем детям, которых обычно поправляют, обуздывают и наказывают в семье. Однако и родители нуждаются в прощении. И тут возникает обстановка, в которой ко всему, что раздражает и возмущает, можно подойти не с позиции гнева, осыпая друг друга упреками, а готовыми простить, проникшись исцеляющим светом прощения. В одну из пятниц кто-то из наших детей растерялся и не мог вспомнить, в чем ему следует покаяться. «Ну хорошо», — сказал он, улыбнувшись, — «вот моя грудь, бейте». И голос его совести, которая молчала, неплохо заменили голоса его братьев и сестер. Однако и родители могут в таких случаях не только напоминать, но и принимать напоминания с тем, чтобы исповедаться в совершенных прегрешениях или излить боль. Конечно, родителям следует при этом чутко наблюдать за тем, каким образом это делается, чтобы вовремя преградить путь духу дерзости и горьких обвинений. Только там, где это происходит в атмосфере любви, может родиться истинное и глубокое раскаяние. Суббота. Молитва о церкви. Каждый берет себе один из аспектов воскресной службы – хор ли, воскресную школу, проповедь, святое общение, частные ли нужды отдельных членов. Словом, все из того, что диктуется нам жизнью и служением сообща в пределах тела Христова, и молиться об этом. По воскресным дням служба в церкви обычно является заменой нашим регулярным в остальные дни семейным служением – но за обеденным столом или вечером у камина мы поем Богу и воздаем Ему хвалу. Знакомьте ваших детей с Богом посредством символов, и вы повяжете их как знак на руку себе и станете носить как повязку на лбу, и напишите их на дверных косяках и на воротах домов ваших. В зависимости от того, как мы украшаем наши дома, наши знания об Иисусе могут меркнуть и притупляться или оживать и активизироваться. Глубокие Божьи истины нередко превышают выразительные возможности человеческого языка. Посредством символа истина может быть подчас выражена и проще, и глубже, чем с помощью простых слов. Христианские символы – это духовные окошки, сквозь которые пробиваются к нам лучи Божьей истины. Если Иисус действительно в центре нашей семейной жизни, Почему бы нам не отразить это в красиво написанном, особенно ценном для нас месте из Священного Писания и укрепленном на видном месте? Рассказывают об одной старой женщине, трое сыновей которой, к великому ее огорчению, сделались моряками. Как-то она делилась своей болью с человеком, зашедшим навестить ее, и все повторяла, что не понимает, почему они все трое избрали море. «А давно ли у вас эта картина?» – спросил посетитель, указывая на большое полотно, висевшее на стене в столовой. «О, давно!» – откликнулась женщина. «Ее повесили здесь, когда сыновья мои были малышами». «Вот вам и ответ», – сказал гость, «ибо на большой картине в столовой изображен был огромный корабль, смело разрезающий высокие волны, и капитан, который, расставив ноги, стоял на мостике с морским биноклем в руках и вглядывался в горизонт. Утром, днем и вечером, за каждой едой, мальчики подсознательно впитывали в себя это захватывающее чувство, которое сулила им сцена, изображенная на картине. Мало-помалу изображение, без лишних слов, вселило в них страстную любовь к морю. Повседневное домашнее окружение, привычная обстановка имеют колоссальное воздействие на растущего ребенка. И если мы хотим привить нашим детям знание духовных реальностей, то ценой небольших усилий и трат мы можем окружить их так, чтобы они взрослели, глядя не на видимое, но на невидимое. Представляйте детей ваших Богу. Послание к евреям, 7 глава, 25 стих, говорится о высокой священнической роли Иисуса. Он осуществляет Божье попечительство в людях. В том, как Он это делает, и состоит главный способ, каким каждый священник приносит свой народ Богу. Смысл упомянутого стиха сводится к следующему. Он вечно жив, чтобы ходатайствовать за них. Через молитвы ходатайства отец-священник приносит своих детей Богу. И здесь важно осознать, что призванного быть священником Бог облекает духовным авторитетом. Его молитва сильна тем, что Бог возложил на него определенную ответственность. Да не посмеет он избегать этой ответственности из ложного чувства скромности. Упомянутая ответственность лежит прежде всего на отце, а в случае его отсутствия – на матери. Призванный быть священником в своей семье, отец обязан почтительно, но смело предстать пред Богом и приводить в его присутствие каждого из своих близких. Окружив их со всех сторон своим могучим заступничеством, отец основывает благополучие всей семьи на незыблемой основе. Семейная молитва не просто красивый человеческий обычай. В ней условие процветания христианского дома, и условие это выдвинуто самим Богом. Не практикуя ее, глава семьи не сумеет выполнить высоких обязанностей христианского мужа и отца. Всячески преуспеть он может только с помощью семейной молитвы. Многие внешние и внутренние обстоятельства могут быть против нас, но мужчина, который не преодолевает их, не осознал своей ответственности. Он не знает о собственном достоинстве, ни о тех благословениях, которые должны излиться через него. Он не имеет понятия о могущественной помощи Христа, назначившего его быть отцом. Молитвы, которым мы учим своих детей, неотъемлемая часть христианской жизни. С их помощью дети вступают в непосредственный контакт с Богом. Но служить подменой отцовским священническим молитвам они не могут, ибо молитвы отца облечены особым авторитетом и призваны снискать для семьи все необходимое и защиту от зла. Никто не может взять на себя эту отцовскую миссию. Ни посторонний человек, ни друг-христианин. Не должен глава дома перекладывать свои обязанности и на жену. Именно через него изливаются благословения на всех домочадцев его. Молитвы, почерпнутое из книг, в сравнении с той, что идет от полноты отцовского сердца, неся к престолу всемогущего желания и благодарения всего его дома, то же, что вода из бочки по сравнению с родниковой. Но роль ходатая, облеченного священническими полномочиями, требует дисциплинированной молитвенной жизни. Родитель-священник, ведущий небрежную молитвенную жизнь, подобен солдату с заржавленным ружьем или стрелку из лука, тетива которого не натянута. Тот, кто не слишком близок с Богом, не получит от него и значительных благословений для своей семьи.